В аудиокнигу мы с издательством решили добавить дополнительные главы. Они отвечают на самые частые вопросы, которые задают мне клиенты и читатели после прочтения основной части книги. Обычно спрашивают по трем направлениям. Выгорание и отношения, выгорание и работа, выгорание и дети. Каждой из этих тем я и предлагаю уделить внимание. Дополнительная глава номер один. Выгорание и отношения. Как сохранить себя и не разрушить значимые связи. На самом деле редко кто приходит к психологу со словами: «Знаете, я выгорел и не хочу, чтобы это влияло на мои отношения». Обычно люди даже не понимают, что выгорели, и на приеме говорят: «Я больше не могу утащить эти отношения. Жена просто бесит, муж достал». А как только начинаем разбираться, в чем же дело, то оказывается, что один из партнеров уже какое-то время еле-еле тащит себя сквозь эти будни. Что уж говорить о гармоничных и благоухающих отношениях. На них вообще не остается никаких сил. Так оказывается, что жена бесит, потому что давно не отдыхала, погрязла в домашних делах и заботе о детях. Муж достал, потому что пашет 24/7, мало спит, плохо ест и постоянно нервничает. Вот и срываются друг на друге, потому что на тепло, заботу и внимательное общение просто нет сил. Как вы помните, когда мы в состоянии выгорания, мир окрашивается в мрачные цвета. Так вот, партнер тоже часть мира, и он тоже становится мрачным, неустраивающим, не таким, как надо, виноватым во всех грехах. Хотя дело-то не в партнере, а в нашем состоянии. И работать надо с ним. В этом и поможет моя книга. А вот как остановить взаимные претензии и не довести ситуацию с партнером до критической точки, до развода, например, сейчас расскажу. Во-первых, остановиться. Помните же, что засасывает нас в болото выгорания неверные действия. Так вот, выяснение отношений — это неверные действия. Чтобы остановить выяснение отношений, нужно принудительно зажечь внутри лампочку «дело не в партнере», а затем перевести фокус на то, чем вы давно с партнером не занимались. Выслушиванием друг друга. Да, вам нужно выслушать друг друга до дыр. Дело в том, что когда начинается выяснение отношений, то вы друг друга не слышите. Вы оба только и делаете, что говорите, говорите, говорите, и этими разговорами топите друг друга в болоте недопонимания. Нужно остановиться, закончить взаимные обвинения и послушать. Я предлагаю вам выполнить задание, которое спасло не один десяток семей. Выполняйте его как минимум в течение 2 недель, а лучше на протяжении месяца. Итак, возьмите обет молчания. Отныне в течение дня вам с партнером запрещены претензии в сторону друг друга. Как бы ни хотелось за что-нибудь предъявить партнеру, вы молчите и копите на вечер. Потому что каждый вечер вы будете садиться рядом ровно на 15 минут, чтобы один выговорился, а другой послушал. В первый день вы говорите 15 минут по таймеру, а партнер просто вас слушает и не дает никакой реакции. Никаких вздохов, закатывания глаз, любые реакции запрещены. Высказывайте абсолютно все, что вам не нравится в отношениях, все, что вас бесит, что откровенно достало. Говорить можно как угодно, вообще не подбирая слова, но есть загвоздка. На следующий день уже вы будете молчать и слушать, а ваш партнер говорить 15 минут о своем недовольстве. Да, такое хитрое правило. В один вечер говорите вы, на следующий день — партнер. И так чередуетесь. до тех пор, пока не выскажете все, что накипело, и не придете к спокойным переговорам о том, что для вас двоих важно. Суть этого задания в том, чтобы перестать говорить и начать слушать. До этого момента у вас перед глазами была черная пелена. Возможно, у кого-то из вас не было сил, и он смотрел на вас сквозь черные очки. А может быть, вы оба так устали, что перестали видеть в друг друге живых и любимых. Это же задание дает возможность выплеснуть накопившееся, увидеть истинные причины конфликтов и выйти на тропу примирения. Конечно, сначала будет тяжело, особенно первые дни, но кому приятно выслушивать, какой он хреновый партнер и человек? Но потом претензии обязательно успокаиваются, и люди начинают просто делиться идеями, желаниями, мечтами. Часто оказывается, что не хватало именно этих 15 минут в день выговориться о том, что беспокоит, и найти совместное решение. Особенно в длительных браках, когда люди перестают разговаривать, эти 15 минут оказываются спасительными для отношений. По моей статистике, женщины в большей степени готовы слушать партнера, чем мужчины, которые просто ненавидят все эти женские истерики. Но мужчины, тут я предлагаю вам сделать выбор, что вы хотите, чтобы ваша женщина пилила вас сутками напролет или всего лишь на протяжении 15 минут поговорила о том, что ее волнует. Обычно все выбирают второй вариант. Женщины, берите на заметку. А как вообще не доводить отношения до точки кипения? Конечно, семейные кризисы – вещь абсолютно нормальная, и они будут всегда происходить. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут вам не доводить ситуацию до критического состояния. Рекомендация первая. Разговаривайте друг с другом хотя бы по 15 минут в день. Ни о работе, ни о детях, ни о бытовых проблемах. Разговаривайте друг о друге. Проявляйте интерес к тому, что случилось в течение дня, к состоянию партнера. Особенно это важно женщинам, чтобы мужчина спросил ее: «А как ты вообще? Как прошел твой день?» Поверьте, эти 15 минут разговора по душам делают огромную работу для отношений. Рекомендация вторая. Вместе с партнером напишите свои списки. Что партнер может сделать, чтобы вы почувствовали себя счастливее? Конечно, у женщин списки всегда больше, чем у мужчин. Но зачастую нам, оказывается, нужны такие простые вещи. Опять же, чтобы милый спросил в конце дня: «Как ты, дорогая?» А мужчинам обычно нужно просто сказать что-нибудь приятное, и их день сразу станет лучше. Что будет в ваших списках? Тут важно не требовать от каждого партнера, а просто сообщить, чтобы он знал, как сделать вам хорошо, и использовал эти знания на благо отношений. Рекомендация третья. Распределить обязанности в паре, кто чем занимается. Кто отвечает за уборку, а кто за прогулки с собакой? Кто оплачивает коммуналку, а кто заказывает продукты? Когда границы четко определены, претензий становится меньше. А если вдруг вы почувствуете, что как-то все неравномерно, то можно передоговориться. Рекомендация четвертая. Проговорите, что для каждого из вас важно оставить только себе. Обязательно оставляйте себе личное пространство, чтобы не создавать лишнее напряжение в паре. Проветривайтесь, чтобы не превращать отношения в болото. Рекомендация пятая. Если понимаете, что угодили в выгорание, сообщите об этом партнеру и при необходимости попросите помощи. Выгорание же когда происходит? Когда ты, как атлант какой-нибудь, пытаешься выдержать все в одиночку. Не показывать, что не справляешься. Нужно ведь держать лицо. Но перед кем? Перед самым близким человеком? перед своей главной опорой и поддержкой? Самое правильное решение в таком случае, честно сказать, я очень устала. У меня сейчас непростое время, мне нужна твоя помощь. Помоги мне, пожалуйста. Вот с этим и с этим, как только восстановлюсь, я снова перехвачу эти дела на себя. Если же партнеру не сообщить о своем состоянии, он не будет понимать, что с вами происходит. И это совершенно точно будет влиять на него и на ваши отношения. Есть риск затянуть его в свое болото. Не стыдитесь своего выгорания и не переживайте, что партнер не справится без вас. Ситуация наладится тем быстрее, чем раньше вы поможете себе вернуться в наполненное состояние.